Оставив их сидеть в зале, я заглянула в бар и заказала в свой номер побольше кофе. Потом пошла к себе. «Ну, с Михаилом все ясно», — думала я по дороге. Он решил через постель в победителе просквозить, хотя сбрасывать его со счетов не стоит. А эти трое, на первый взгляд, хорошие ребятишки и вроде бы ни в чем не замешаны. Но это только на первый взгляд, а там посмотрим. Однако тут мне в голову пришла новая мысль, и я даже остановилась. Черт, а ведь они действительно могут быть ни в чем не замешаны, а это кто-то для них старается, не ставя их в известность. Но кто? У Полины в Тарасове только подружки, а они вряд ли до такого додумались бы, да и побоялись бы. У Ивана вообще никого нет. Если на то пошло, то из этих троих самым подозрительным выглядит Женя. Движимая материнской любовью женщина порой на такое способна, что другому мужику и в голову не придет. А мать своего Женю любит без памяти. Так, она у него библиотекарь, отца нет, тетка учительница. Интересно, а муж у тетки есть и кем он работает? А еще она у родителей своих учеников могла лекарствами разжиться. Хотя слабительное можно в любой аптеке купить, а вот рвотная и тупакость, от которой Анатолий охрип, нет. Значит, нужно искать фармацевта. Предположим, тетка попросила мать какого-то ученика сварганить ей эту дрянь и даже как-то объяснила свою просьбу. Господи, неужели придется всех учеников в ее классе проверять? Хотя это дело несложное – заехать в школу и поговорить с директором. Но как она или Женина мать смогли подсунуть эту гадость в еду конкурсантам? Ладно, если более продуктивной мысли не возникнет, то так и придется сделать. Хотя нет, хорошенько поразмыслив, решила я. Вряд ли библиотекарь и учительница на такое способны. Наверняка они забитые серые мышки. Но, с другой стороны, в тихом омуте черти водятся. Нет, эту версию отметать нельзя. Хотя основной ее тоже не назовешь. А вот к матери Михаила стоит присмотреться повнимательнее. По словам Светлова, бабенка она разбитная и бойкая, раз смогла чего-то в торговле добиться. А это значит, что сумела обрасти нужными связями, причем знакомые у нее наверняка такие же, как она сама, то есть от избытка совести не страдают. Решено. Ею-то я и займусь в первую очередь. Войдя в номер, я первым делом посмотрела запись с камер наблюдения, но ничего настораживающего не увидела. Вот официант привез в люкс Глахе завтрак. Потом двое парней зашли в ее номер. Вот их уже четверо выходит, чтобы... Стоп. Тут меня словно током ударило. Что же это получается? Парни живут отдельно, а Александр... Я перемотала запись на самое начало и удивленно застыла в кресле. Вот те раз. Вчера вечером Александр на ночь не вышел из номера, а остался там до утра. Получается, что он вместе с Глахой живет. Да, здесь есть о чем подумать. Может быть, это из-за него Глаха превратилась в скромную пай-девочку? И наркотики бросила, и курить, и вести себя стало прилично, да и смущаться научилась. «А», — отмахнулась я, — «пусть они сами разбираются со своими закулисными тайнами». Больше на этой записи ничего интересного не было. Проходили Сереброва и Вероника, сновали по этажу дежурная и горничная. То с ведрами, то с пылесосом. Словом, шла обычная жизнь. Закончив смотреть эту запись, я переключилась на ту, что с моего этажа. Тоже все до обидного обыденно. Пересменка дежурных и горничных. Потом конкурсанты вышли на завтрак. Вот горничная в белом халате с ведром переходит из номера в номер, убирает их. Потом она пылесосила дорожку в коридоре, а закончив, скрылась. Затем появилась неизменная Антонина Ивановна с тележкой. Долгое время я смотрела на пустой темный коридор, но вот снова появилась горничная в белом халате с чистым полотенцем в руках. Немного повозившись с замком в номер Михаила, она вошла внутрь и быстро вышла уже с грязным. А вот и конкурсанты вернулись. «Эх, хорошо!» Подумала я и получила истинное удовольствие, увидев, как крепко и профессионально Иван приложил Михаила. Ну просто любо-дорого посмотреть. Вот Женя, осторожно приоткрыв дверь, с опаской посмотрел в сторону номера Михаила и, быстро заперев свой, ушел на обед. А вот и я сама появилась на этаже, когда вернулась из театра. Так, что там дальше? Ага, официант из бара с бутылкой водки в руках. Постучал к Михаилу, вошел и быстро вышел. Вскоре прошел официант с тележкой, привез парню обед и тоже скрылся. Все, больше ничего. Ладно, будем ждать и бдить, пообещала я себе. Следующий и, слава тебе, Господи, последний тур в понедельник. Ох, день тяжелый. Ну да ладно, переживем. Времени, чтобы совсем разобраться, у меня хватит. А что, если попросить Арама Хачатуровича поставить телефоны Серебровой и Глахи на прослушку? Задумалась я, но потом отказалась от этой идеи. Зачем? Номер Глахи я уже слушаю, а еще они с Серебровой могут говорить и по сотовому. Кстати, что там творится у этой странной поп-дивы? Спросила я себя и, перемотав запись, включила воспроизведение. «Отворились там дела довольно странные», — подумала я, услышав разговор Глахи и Александра. «Ой, Сашенька, как я от всего этого устала!» — жаловалась Глаха. «Потерпи, родная!» — с теплотой в голосе уговаривал он ее. «Сама же сказала, что скоро этот конкурс закончится». «Да, в понедельник», — подтвердила она. «А ты уже позвонила Сергею и сказала об этом?» — спросил Александр. «Да я телефон в номере забыла», — ответила она. «Сейчас позвоню», — пообещала Глаха, и после недолгого молчания снова раздался ее голос. «Здравствуйте, Сергей», — с некоторым заискиванием сказала она. «Вы велели вам все новости сообщать, вот я и звоню. Тут решили конкурс в понедельник закончить, так что тогда же вечером мы домой и уедем. Вы говорили, что после этого мы будем с вами в расчете? Спасибо большое. Ну, тогда прощайте. Вряд ли снова увидимся». А потом уже другим тоном сообщила Александру. Сказал, что если все пройдет нормально, то мы ему больше ничего не должны. «Ну и слава тебе, Господи», — с огромным облегчением ответил Александр. «А то этот долг висел на мне, как камень на шее». «Как я по Егорушке соскучилась», — с тоской сказала Глаха. «Как он там?» «Да мои его с рук не спускают», — судя по тону усмехнулся Александр. «Ты же знаешь, что они в нем души не чают. Так что не мучайся напрасными страхами. Если бы с ним что-то случилось, то нам бы тут же сообщили». «Ой, скорее бы домой», — вздохнула Глаха. «Ты приляг, отдохни», — посоветовал ей Александр, «а то на тебе просто лица нет». «Да и то», — согласилась она и чуть не заплакала. «Господи, как я устала!» Их голоса стали тише, а потом исчезли совсем. «Ну и что это мне дало?» — задумалась я. Известная своей скандальной репутацией Глаха вылечилась от наркозависимости, насмерть влюбилась и стала нормальной женщиной. Выходит, в последний раз она вовсе не в психушке лежала, и ее поэтому нигде видно не было, а была беременна и родила ребенка. Однако продюсер вложил в нее столько денег, что потребовал в виде отступного все, что она успела нажить, если вообще что-то нажила, и денег за судейство в этом конкурсе. И теперь, когда она с ним полностью расплатится, то уедет с мужем к его родителям. Ну что ж, дай бог им здоровьечко к праздничку, а меня перипетии ее личной жизни волнуют меньше всего. Главное, что теперь окончательно ясно, она ко всем этим отравлениям не причастна. Ее сотовый был в номере, а со стационарного она никому ничего сообщить не спешила. Да и вообще ясно, что этот конкурс ее тяготит. Тут принесли мой кофе, и я, попивая его под сигаретку, начала смотреть распечатки телефонных разговоров, которые мне передал Арам Хачатурович. Оказалось, что Глаха, как и Сереброва, не звонили по городским телефонам совсем. Иван звонил только в льготное время по межгороду на агрофирму, телефон которой я уже знала. Видимо, говорил с родителями. И я с чистой совестью отложила его распечатку в сторону. Евгений звонил много, но по одним и тем же телефонам, которые я быстро определила. А как же тут было не определить, если мне, когда я набирала эти номера, отвечали «школа», «библиотека» и «деканат», а остальные два, по которым мне никто не ответил, наверняка принадлежали его матери и тете. Полина тоже звонила по межгороду родителям. Несколько звонков были в общежитии сельхозинститута, а по остальным мне отвечали какие-то девушки, Вероятно, подруги. Зато с распечаткой Михаила пришлось повозиться, и я, вычеркнув телефон его родителей в Покровске, принялась нудно обзванивать те, что остались, спрашивая, когда дозванивалась. «Простите, а куда я попала?» Как правило, в ответ на такой вопрос мне говорили: «А куда вы хотели попасть?» «Да, понимаете, — объясняла я, — у меня повременная оплата телефона, и я взяла распечатку звонков, а тут оказались номера, которые я не знаю. Вот я и решила проверить, вдруг звонила и забыла или просто номером ошибалась. А вот если окажется, что это совсем посторонние номера, то мне их просто на телефонной станции приплюсовали. А я за чужих людей платить не собираюсь. Пусть и небольшие деньги, но не люблю, когда меня за дуру держат. А как все выясню, так пойду на телефонный узел скандалить». Ответы я на это получала самые разные. Где-то мне понимающе говорили солидными, а порой и старческими голосами: «А, и много таких номеров набралось?» «Да порядочно», — зло отвечала я. «Ну, тогда я тоже схожу и проверю», — обещал мне собеседник. «У меня ведь тоже повременка, но я все звонки записываю и время отмечаю, сколько говорила, чтобы потом подсчитать». «Спасибо за подсказку, я теперь тоже начну записывать. Только учтите, что распечатка ваших исходящих звонков теперь 17 рублей стоит», — сообщала я. Как правило, на другом конце провода на секунду повисала тишина, а потом раздавался взрыв. «Ах, они паразиты! Это что же получается, что дешевле за чужие разговоры платить, чем собственные проверить?» «А вы что хотели?» – удивлялась я. «Чтобы они о вашем кошельке думали? Нет уж, они о своем пекутся. Так что объегорили нас с этой повременкой по полной программе». И, переждав шквал возмущения, снова спрашивала: «Так куда я все-таки попала?» Тут я получала уже совершенно нормальный и исчерпывающий ответ. «В квартиру таких-то или в такую-то организацию, причем аптек среди них не было». Но бывали случаи, когда мне нагло отвечали обычно молодые, самодовольные голоса. «Откажись от телефона и живи спокойно!» И весело ржали, думая, что удачно пошутили. Эти номера я выписывала, чтобы потом попросить Кирьянова их пробить. Вспомнив о нем, я позвонила ему и осторожно спросила: «Володя, а как там моя проблема? Решается?» «Ты больно быстро все хочешь», — недовольно ответил он. «Вот как запрос очередной будем посылать, так я и твои номерочки туда присобачу». «А раньше никак», — грустно сказала я. «Увы, подруга, раньше не получится», — извиняющимся тоном ответил Киря. «А нельзя к тем номерам еще немного приплюсовать?» — заискивающе попросила я. «Тетенька, дай попить, а то так есть хочется, аж переночевать негде», — съехидничал Володька, но сжалился и сказал: «Говори». Бодро продиктовав ему номера, я выслушала еще пару нелицеприятных высказываний в свой адрес по поводу моего нахальства и нещадной эксплуатации работников правопорядка, но не обиделась, понимая, что просто таков наш дружеский ритуал обмена колкостями. «Ну и куда мне дальше тыркаться?» — задумалась я, положив трубку. «Что я могу сделать конкретно сейчас?» Спросила я саму себя и ответила: «Ничего. Чем бегать как оглашенная, высунув язык, можно просто затаиться и ждать, когда кто-то попытается чем-то навредить, пусть и крайне несимпатичному мне Михаилу. В этом случае я жестко возьму в оборот Сереброву, потому что утечка информации может произойти только от нее, Глаха исключается. И тогда никакая Вероника ее не спасет. Охрана спонсоров пусть и уступает ей в качестве, зато превосходит количеством, а это уже серьезно». Решив для себя самый насущный вопрос, я вылила в чашку остатки остывшего кофе и закурила, когда услышала за дверью шум. Я посмотрела на монитор и увидела, что это возвращаются конкурсанты. Выглянув в коридор, я весело спросила: «Ну что, нагулялись?» «Да», — радостно ответила мне Полина. «Мы по набережной ходили, а потом на машине Ксении покатались. Она Ивану город показывала. И вообще, она очень славная девушка». Услышав это, Женя опустил глаза и покраснел. «Она, оказывается, сегодня в театре была и наше выступление слушала. И мы все ей очень понравились». «Надеюсь, что на Михаила эта симпатия не распространяется?» — усмехнулась я. «Да», — тихо сказала Полина, сердито покосившись на его дверь. Она сказала, что он вел себя просто неприлично. «В чем я с ней полностью солидарна?» — кивнула я и спросила. «Вы на ужин вернулись?» «Ну, конечно. Хотя мы в городе в кафе заходили и кофе пили с пирожными, но все равно голодные», — весело сказала Полина. «Мы и Ксению приглашали с собой, но она отказалась. Сказала, что бабушка обидится, если она не дома поест». Они скрылись в своих номерах. Я же, вернувшись к себе, допила кофе, докурила и пошла на ужин. Я подошла к официантам и попросила: «Вы ужин в 49-й отнесите к Михаилу». «Хорошо», — кивнул мне один из них. «Да и грязную посуду от обеда забрать надо». Пройдя к столику Светлова, я села и придвинула к себе салат. «Ну, как там Михаил?» — спросил Леонид Ильич. «Все еще раны зализывает», — усмехнулась я. «А еще заливает». «Что-что?» — насторожился Леонид Ильич. «Да бутылку водки он себе в номер заказал и заливает горе», — объяснила я. «Это строжайше запрещено», — скинулся Светлов. «Никакого спиртного во время конкурса». «Бросьте», — отмахнулась я. «Это же ему как слону дробинка. Парень-то он здоровый, так что к утру проспится». «И все равно это безобразие», — никак не мог успокоиться Светлов. Когда мы уже заканчивали ужин, у него вдруг зазвонил телефон. Выслушав, что ему сказали, Леонид Ильич страшно побледнел. «Что случилось?» — насторожилась я. «Черт бы побрал этот конкурс!» — со стоном выдохнул Светлов, и я, мигом все поняв, сорвалась с места. Я, стремглав, бросилась наверх по лестнице и, запыхавшись от бега, влетела на этаж. Дверь Михаила была открыта, а перед ней стояли насмерть перепуганная дежурная и официант с подносом. Услышав мой топот, они обернулись и посмотрели на меня, а затем молча показали на номер. Заглянув внутрь, я увидела Пашьяна и Михаила, который лежал на кровати и не подавал никаких признаков жизни. Бросившись к нему, я пощупала пульс. Пульс был очень слабым. «Значит, Михаил со всеми своими знакомыми и друзьями и его мамаша отпадают, и можно ими не заниматься». С большим облегчением и без всякого сострадания к лежавшему на кровати подумала я. «Скорую вызывали?» — спросила я. «Да», — кивнул Арам Хачатурович и недовольно сказал. «Как же вы не углядели?» В ответ я только зло ощерилась. «А я не Марья-искусница и не царевна-лягушка, чтобы чудеса творить». Потом я огляделась и увидела на столе пустую бутылку из-под водки и две пустые пластиковые бутылки из-под газированной фруктовой воды. Коктейли этот подлец себе смешивал. «Руками ничего не трогали?» — быстро спросила я. «Ничего», — огрызнулся Пашьян. Войдя в ванную, я взяла одно из полотенец и аккуратно упаковала все три бутылки, а потом позвонила Кирьянову в надежде, что тот еще на работе. К счастью, так и оказалось. «Володя, кто-нибудь из экспертов еще есть?» — напряженным голосом спросила я. «Дежурная бригада, а что?» — удивился Кирьянов. «Частную экспертизу мне организуешь?» — поинтересовалась я. «За отдельную плату, естественно». «Попросить можно», — ответил он. «Ну тогда я сейчас здесь быстро разберусь и к тебе», — пообещала я и отключилась. «Надеюсь, что обойдется без огласки?» — спросил Пашьян. «Без», — кратко ответила я и начала усиленно соображать. «Так, за весь сегодняшний день в этот номер заходили. Горничная, чтобы убраться. Антонина Ивановна с пайком. Еще раз горничная, чтобы сменить полотенце. Один официант из ресторана с бутылкой водки и второй с обедом. Все». «Откуда вы знаете?» — удивился Пашьян. «Оттуда», — сварливо ответила я и продолжила. «Все точно знали, что Михаил всегда пьет ту газированную воду, что ему в холодильник ставят. А вот обед и водка – вещи не предусмотренные. Анализ еще не провели, но я и так могу с большой долей уверенности предположить, что это именно в воду ему добавили какую-то гадость. Правда, нельзя исключать и того, что водка была паленая или обед какой-то не такой. Тут у меня за спиной раздался сдавленный возглас. «О боже!» Обернувшись, я увидела Светлова и попросила: «Идите к себе, Леонид Ильич. Здесь вы нам все равно ничем не поможете, а только еще больше расстроитесь. Идите». Он еще постоял немного, сокрушенно качая головой, а потом вздохнул и, ссутулившись, ушел. А Пашьян тем временем молча подошел к телефону, набрал какой-то номер и резко приказал, когда ему ответили: «Позови того, кто водку 49-й относил». А потом спросил: «Ты откуда водку брал? Точно? Ну, если только, то смотри. Если окажется, что эта водка виновата, я тебя собственными руками, как барана, зарежу». И, положив трубку, сказал мне: «Водка была нормальная, ручаюсь. А обед этот все ели, и никто не пострадал». «Насчет водки экспертиза покажет», – многозначительно ответила я. «А вот обед? В одно из блюд вполне могли добавить что-то по дороге». «Даже не думайте», – замахал руками Пашьян. «Я, когда первый случай произошел, всю обслугу собрал и предупредил, что если виноваты они, я им такую жизнь устрою, мало не покажется. Да ведь никто и не предполагал, что этот...» – он кивнул в сторону Михаила. «Будет что-то в номер заказывать, так что здесь не ищите», – уверенно закончил он. «Ваши бы слова», – вздохнула я и продолжила рассуждать. «Но тогда получается, что это или Антонина Ивановна, или горничная». «Тоня отпадает», – покачал головой Пашьян. «Вы же сами с ней говорили. Да, когда она смену заканчивает, то за ней муж приезжает, и они такие бочки в багажник таскают, что десяток свиней прокормить можно. Нет, это не она», – твердо заявил он. «А вы на все это так спокойно смотрите?» – усмехнулась я. «Так она недаром всю жизнь в общепите», – уклончиво ответил Рам Хачатурович. «То есть знает, что надо делиться, с кем и в какой мере», – закончила я и сказала. «Значит, остается только горничная». «Черт!» – воскликнула я. «Первый раз она сюда заходила еще до Антонины Ивановны, и этой воды здесь, соответственно, не было. А вот во второй раз, когда полотенце меняла, вода уже была». И произошло это еще до того, как конкурсанты вернулись в гостиницу, потому что они в это время были в музее краеведения. «Где эта сволочь?» – заорала я, поворачиваясь к двери. Дежурная испуганно пискнула и убежала, вскоре вернувшись с бледной до синевы горничной, которая с ужасом смотрела то на меня, то на Пашьяна. «Что вы добавили в воду, которая стояла в холодильнике?» Севшим от бешенства голосом медленно спросила я, произнося каждое слово так, словно гвоздь вбивала. «И кто вам это дал?» «Я ничего не добавляла», – испуганно проблеяла горничная. «Кто же тогда? Святой Дух? Вы заходили сюда со сложенным полотенцем в руке, а вышли с другим. Именно в это время вы и влили, скорее всего, с помощью шприца в одну или в обе бутылки с водой какое-то лекарство. Ну? Отвечай, сучка, а то я тебя сейчас своими руками на маленькие клочки рвать буду», – взорвался Пашьян. «Я не заходила сюда», – пятясь от него сказала горничная срывающимся голосом. «Детьми своими клянусь, что не заходила. Ни с каким полотенцем не заходила. Мы им белье раз в неделю меняем». «Пошли», – скомандовала я, хватая ее за руку. Пашьян и дежурная последовали за нами. Не выпуская руки горничной, я открыла свой номер, подошла к монитору и, перемотав запись, нашла нужное место. «Вот», – рявкнула я, показывая на экран. «Это Святой Дух туда заходил?» «Это не я», – разрыдалась горничная. «Посмотрите сами, не я это». Теперь, внимательно разглядев горничную и ее одежду, я убедилась, что это была действительно не она. Волосы были такие же темные и стриженные, но вот у той, что стояла сейчас рядом со мной, были черные колготки и туфли. А у той, что действительно заходила в номер Михаила, колготки были телесного цвета и светлые туфли, а лица в этом полутемном коридоре почти не было видно. «Время!» – неожиданно сказала дежурная, и я повернулась к ней. «Что?» «Да вы на время посмотрите!» – повторила она, показывая на угол монитора. «Ну и что?» – удивилась я. В это время сериал показывают, и мы его вместе смотрим у меня в комнате», — объяснила она. «Так что мы в этот момент вместе с ней были, и я точно могу сказать, она никуда не отлучалась». «В рабочее время телевизор смотрите?» — взревел Пашьян, но в голосе его слышалось явственное облегчение от того, что его сотрудники здесь ни при чем. «Без премии обе в этом месяце». В этот момент раздался звук остановившегося лифта, шум шагов, и мы, выглянув, увидели врачей скорой помощи и санитаров с носилками. «А что там мы к вам зачастили?» – усмехнулся один из санитаров. «Но это уже в последний раз», – с угрозой в голосе сказала я. Они вошли в номер Михаила, где первым делом измерили ему давление. Затем врач что-то коротко бросил медсестре, и та быстро сделала парню укол. «Что с ним?» – спросила я. «Давление практически на нулях», – ответил врач. «Эх, и ночка кому-то предстоит». «Куда повезете? К водникам?» – спросила я. «А куда же еще? Дорога протаренная», – посмеиваясь, ответил врач. «Как же вы так ошибиться могли?» – не скрывая злорадства, спросил меня Пашьян, когда они ушли и унесли на носилках Михаила. «И на старуху бывает проруха», – огрызнулась я. «Обрядили всех в белые халаты, а в коридоре темно из-за вашей экономии, вот и обозналась». «Но она явно из персонала гостиницы, раз смогла открыть дверь. Или эта дверь заклинанием «Сезам, откройся» отпирается?» «Ну не то чтобы, но...» – смущенно сказала дежурная. «Что «но»?» – грозно спросила я. «Да замки-то все старые и не раз чиненные, так что...» – промямлила она. «Их что, все одним ключом открыть можно?» – догадалась я. «Если постараться, то да», – потупясь ответила дежурная. «Быстро посмотрите, все ли ключи на месте», – приказала я. «Здесь полно пустых номеров, от которых вполне могли позаимствовать ключ, чтобы открыть сегодня дверь Михаила». Дежурная и горничная тут же бросились проверять ключи, а мы с Пашьяном пошли за ними. Выдвинув ящик с ячейками для ключей, причем сверху видны были только груши с написанными на донышках номерами, дежурная с облегчением заявила. «Вот, все на месте». «Это груши на месте», – рявкнула я. «А сами ключи?» Дежурная и горничная быстро в четыре руки перебрали их, и опешившая дежурная непослушными губами пролепетала. «От 41-го нет». «Как же вы не хватились?» – удивилась я. «Да не селят туда никого», – объяснила она. «Там унитаз уже давно разбит, и его никак не заменят». Едва сдержавшись, чтобы не выругаться, я откашлялась и сказала. «Надо понимать, никто из вас не знает, кто позаимствовал ключ. Я права?» Обе женщины покивали головами, а Пашьян яростно выругался. «Черт-те что, и сбоку бантик! Ну и порядки в вашей гостинице!» – не выдержала я. «Просто налюбоваться не могу». «Это не могут быть наши!» – стоял на своем Арам Хачатурович. «Никто на это не пойдет, и ни за какие деньги. Я лично всех собрал и предупредил, что...» «Вы об этом уже говорили», — заметила я. «Хорошо, предположим, это не ваши. Кто тогда? Как сюда мог попасть посторонний человек?» «Мог через ресторан», — предположил он. «Вполне», — согласилась я. Зашла туда через уличный вход женщина с пакетом, села, заказала что-нибудь, а потом прошла в гостиницу через внутренние двери. На лестнице надела халат, достала из пакета полотенце, пакет свернула и спрятала в карман, а потом под видом горничной прошла на этаж. Здесь открыла заранее украденным ключом дверь, прыснула из шприца отраву, взяла грязное полотенце и вышла, как ни в чем не бывало. А тут меня осенило, и я спросила у дежурной. «Какая это была по счету серия?» «102-я». «А эту жвачку для мозгов показывают всегда в одно и то же время». Так что преступница была уверена, что все будут увлеченно смотреть телевизор и на нее внимания не обратят. Значит, она была здесь не один раз и хорошо знает местные порядки. «Да, это реально», – задумчиво сказала я. «А еще какая-нибудь из проживающих могла», – подсказала мне дежурная. «Жить в этой гостинице столько времени?» – удивилась я. «Ну зачем же столько времени?» – отведя глаза, сказала она. Бывает, что люди на полсутки номер снимают. Если им любовью больше заняться негде, Догадалась я и повернулась к Пашьяну, который, услышав последние слова, аж побагровел. «Давайте-ка, Арам Хачатурович, так договоримся. Двери из ресторана в гостиницу закрыть намертво и никого не пропускать. Устройте там ремонт, например. Пусть все через улицу ходят. Ничего, не зима на дворе, перебьются». «Сделаю немедленно», – пообещал он. «Но ведь бывает, что еду в номера заказывают. Как же официанты проходить будут?» «А вы дайте ключ от этой двери доверенному человеку и предупредите, чтобы он пропускал только тех, кого лично знает, а обо всех посторонних, кто попытается пройти, тут же докладывал вам». Пашьян согласно кивнул, а я продолжила. «Далее. Предупредите на регистрации, чтобы на короткое время больше номера не сдавали. А у тех, кто к кому-нибудь в гости идет, обязательно брали паспорта и официально выписывали пропуск». «Но у нас тут еще парикмахерская, фитнес-центр и сауна», – возразил он. «Люди же туда тоже приходят?» «И тоже могут пройти наверх», – закончила я и спросила. «А закрыть их на эти несколько дней нельзя?» «Хозяин на это никогда не согласится. Клиенту стоит только раз отказать, так он быстро уйдет и больше не вернется. А у нас здесь бассейн рядом, и там те же услуги предлагают». «Нет, он на это не пойдет», – уверенно сказал Пашьян и предложил. «А может, я парня толкового посажу, чтобы он за всеми женщинами, что сюда приходить будут, следил?» «Двое уже доследились», — сердито буркнула я, но потом согласилась. «Хорошо, посадите. Хуже не будет». Пашьян тут же достал телефон, а я сказала. «Сейчас отвезу бутылки на экспертизу, а потом у меня кое с кем намечена задушевная беседа». Быстро доехав до Кирьянова, я без проблем прошла к нему, благо меня там уже каждая собака знала. И, войдя в кабинет, устало опустилась на стул. «Ну, хвались», – насмешливо сказал он. «Володя, предупреждаю, что без кофе я злая», – сварливо сказала я. «А уж от таких событий, что на меня свалились, тем более». «Бедолага ты моя», – вздохнул он. «Пошли». Кирьянов поднялся из-за стола. «Сейчас отдадим в лабораторию твою добычу, и пока они колдовать будут, я тебя кофе напою. Или ты из кофеварки брезгуешь?» «На безрыбье», – обреченно махнула рукой я, поднимаясь и выходя за ним. «Только нет у меня сейчас времени на кофе». В лаборатории Кирьянов с порога сказал. «Генка, я к тебе сейчас неофициально». «Это всегда радует», – отозвался, не поворачиваясь, какой-то мужчина у окна. «А то от твоих официальных визитов у нас сплошная головная боль». «Не слышу радости в голосе», – возмутился Володя. «Я тебе Колым привел». И мужчина, повернувшись, заинтересованно уставился на меня. Я вручила ему свой сверток, и он, надев перчатки, развернул полотенце. «В одной из этих бутылок есть какая-то медикаментозная гадость, которая, как я поняла, очень сильно понижает давление. Причем концентрация там убойная, раз здорового парня с ног свалила», – заметила я. «Полюбопытствуем», сказал эксперт и, повернув к себе штатив с сильным увеличительным стеклом, начал рассматривать бутылки. «Ну, я могу сказать вам прямо сейчас, что указанную гадость влили туда с помощью обыкновенного шприца. Он показал мне прокол на стенке одной из бутылок почти под пробкой, а потом спросил. Официального заключения, как я понимаю, вам не требуется». «Не требуется», кивнула я. «Ну, тогда я результат Володьке сообщу, а он уже с вами свяжется». «Идет?» – спросил он. «Вполне», – согласилась я. Когда мы с Кирей вышли в коридор, я спросила его. $100 хватит?» «Не порть мне людей», – возмутился он. «Бутылки коньяка будет вполне достаточно». «Ну, тогда я его тебе завезу», – пообещала я. Вернувшись в гостиницу, я поднялась прямо на 5-й этаж и постучала в номер Серебровой. Вероника открыла мне дверь и, заметив неласковое выражение моего лица, понимающе кивнула. Сидевшая перед телевизором Тамара Николаевна обернулась, чтобы узнать, кто пришел, и, встретив мой сердитый взгляд, заметно побледнела. «Ну-с, Тамара Николаевна», – начала я, без приглашения садясь в кресло по другую сторону журнального столика. «И кого же вы осчастливили новостью о том, что первое место занял Михаил? Его недавно с рухнувшим на нули давлением отвезли в больницу». «Как?» – воскликнула она. И он тоже. «Тоже, тоже», — подтвердила я. «Ну так кому же вы рассказали о результатах тура?» «Никому», — с испуганным удивлением в голосе заверила меня Сереброва. «Позвольте вам не поверить», — иронично сказала я. «Результат знали мы трое. Вы, Глаха и я. Я ведь специально вела себя так, чтобы спровоцировать членов жюри на уход и этим сузить круг подозреваемых. Так что вы, Вероника», — я обратилась к ней, — «глубоко заблуждались на мой счет. Поверьте, когда надо, я умею быть очень гибкой. Но бывают случаи, когда грубая нахрапистость куда полезнее вежливой гибкости и галантерейной галантности». Тут я снова повернулась к Серебровой и продолжила. «Вот у меня и осталось всего два человека – Глаха и вы. Глаха отпала, и остались только вы, Тамара Николаевна». «Почему это Глаха отпадает?» – возмутилась Сереброва. «При ее-то образе жизни и репутации она вполне способна…» «Увы, не проходит. Дело в том, что номер Глахи, в отличие от вашего, я слушаю и точно знаю, что свой сотовый телефон она перед отъездом в театр забыла в номере, так что с дороги никому позвонить не могла. Из номера же она звонила только своему продюсеру. И вообще, у нее голова сейчас занята совершенно другими мыслями. Она мечтает лишь о том, чтобы поскорее расплатиться с Сергеем и уехать домой. Остальные подробности жизни Глахи и Александра я предпочла опустить. Это их личное дело. А вот у вас такая профессиональная бодигардесса, что пообещала мигом обнаружить жучок, если я его вам поставлю. А вы в этом случае собирались подать на меня в суд за вторжение в частную жизнь. Под этим вторжением вы, вероятно, подразумевали визиты к вам Михаила. Не так ли?» Тут Сереброва пошла пятнами. Тамара Николаевна никуда не звонила и никому ничего не сообщала. Ни по телефону, ни каким-нибудь другим способом. Холодно заверила меня Вероника. «Извините, но для вас, как, впрочем, и для меня, клиент всегда прав. И принять ваши слова на веру я не могу», — ответила я. «Полагаю, что вас наняли не для того, чтобы вы следили за моральным обликом жильцов гостиницы?» — спокойно спросила Вероника. «Конечно, нет. Меня интересует только одно. Кому вы звонили? Заметьте, что я даже не спрашиваю, почему вы это сделали». «Да не звонила я никому!» — воскликнула Сереброва. «Татьяна!» Позвала меня Вероника, и я посмотрела в ее сторону. «В этой гостинице мини-АТС, и вы можете проверить, что из этого номера не было никаких звонков. Вот мой сотовый». Достав из кармана пиджака телефон, она протянула его мне. «Можете проверить исходящие звонки и убедиться, что с этого телефона уже давно не звонили». «Вот вам еще и мой». Сереброва тоже протянула мне телефон. «Последний раз я звонила по дороге в гостиницу мужу, чтобы узнать, как он себя чувствует». «Ну, поскольку гибкости во мне не на грош, то я все-таки проверю», — как бы себе под нос прошептала я, однако достаточно громко, чтобы меня услышали. Я действительно просмотрела номера, а по номеру, что был на телефоне Серебровой последним, даже позвонила. «Простите», — сказала я, когда мне ответил мужской голос. «Вас беспокоит из Тарасова». «Что-то с Томой?» – взволнованно спросил мужчина. «Нет-нет, с Тамарой Николаевной все в порядке», – начала была я, но мужчина перебил меня. «Вы мне можете все сказать? Я ее муж. Что с ней?» – взволнованно спросил он. Я протянула телефон Серебровой. «Успокойте, пожалуйста, своего мужа». Тамара Николаевна взяла сотовый. «Не волнуйся, Митенька, со мной все в порядке. Я тебе потом все объясню. Нет, ко мне это не имеет никакого отношения. Ну все, дорогой, спокойной ночи». Она выключила телефон и сухо спросила. «Теперь вы убедились?» «Да», — кивнула я. Выйдя в коридор, я остановилась и задумалась. «Что за черт? Нас там было трое, и никто из нас никому ничего не говорил. Откуда же?» И тут меня осенило. Я бросилась к двери Светлова и довольно громко постучала. Он быстро мне открыл, и я увидела, что выглядит он неважно. «Что-нибудь случилось с Софочкой?» – с тревогой спросила я. «Нет, там все по-прежнему», – тусклым голосом ответил он и с надеждой спросил. «Вы что-то выяснили?» «Да», – твердо сказала я и попросила. Дайте мне телефон директора театра, если он у вас, конечно, есть». «Есть», — засуетился Светлов. «Вот». Он протянул мне визитку. Я набрала домашний номер директора театра, и когда он мне ответил, представилась. «Частный детектив Иванова. Немедленно поезжайте в театр, если, конечно, неприятностей не хотите». «Что-то стряслось?» – всполошился директор театра. «Да, и давно», – отрезала я. «Когда вы там будете?» «Через 20 минут», – торопливо заверил он меня, и я услышала, как он, пока нес трубку к аппарату, проворчал. «Будь он проклят, этот чертов конкурс и все, кто его затеял». «Вы что-то поняли?» – полуутвердительно спросил Светлов. «Да, но, к сожалению, поздно», – не могла не признать я. Спустившись к себе, я достала из сумки нужный мне прибор и поехала в театр. Внутрь меня вахтер из-за позднего времени, естественно, не пустил, и я ждала директора, сидя в машине около служебного входа. Когда директор подъехал, я вышла и сказала: «А теперь мы пойдем в ваш кабинет». «Я ничего не понимаю», – жалобно сказал директор. «Этот конкурс свалился мне, как снег на голову, и у меня из-за него сплошные неприятности. Вы представляете?» «Потерпите, недолго осталось», – довольно резко оборвала его я. Оказавшись, наконец, в кабинете директора, я кивнула ему на стул, куда он покорно сел, включила прибор и начала методично обходить комнату. Так и есть. Жучок оказался прикрепленным под подоконником. «Не глупо», — не могла не признать я. В любом другом месте его могли бы заметить, а вот здесь вряд ли. Под стол могло что-то упасть, и человек, доставая с удивлением, увидел бы эту непонятную для него вещь. Хотя какая уж она непонятная, фильмы же все смотрят. Стулья, во время уборки переворачивая, ставят на стол, тут тоже заметили бы. А кто смотрит под подоконник? Жучок оказался из дешевеньких, с небольшим радиусом действия, но функцию свою выполнял исправно, судя по количеству жертв среди конкурсантов. «У вас лупы не найдется?» – спросила я директора, который подошел и с боязливым удивлением посмотрел мне на руки. «А, что?» – вздрогнув, спросил он. «Что это у вас?» «Жучок», – ласково объяснила я ему. Все, что говорилось в этом кабинете, слушали посторонние люди в припаркованной неподалеку машине. «Все?» – в ужасе переспросил директор, и я, не удержавшись, поинтересовалась. «Что, примы захаживают?» Он смутился и попытался мне что-то объяснить, но я только рукой махнула. «Бросьте, вы радоваться должны, что члены жюри и вы сами здесь совершенно ни при чем. Так лупа у вас есть или нет?» «Нет», – сокрушенно развел руками директор. «Зачем она мне?» «Ладно, потом разберусь», – сказала я, убирая жучок в сумку. «А вот теперь сядьте и давайте поговорим». Директор тут же сел на свое законное место за стол, а я, присев на стул по другую сторону, закурила и начала рассуждать. «Так, значит, туры проходят через 3 дня на 4-й». Директор согласно кивнул. «Сейчас осталось 3 конкурсанта – Полина, Иван и Евгений». «А Михаил?» – удивился он. «А этот уже не участвует», – выразительно сказала я, и директор от ужаса округлил глаза, а я продолжила. «Значит, я обогнула стол и стала пролистывать перекидной календарь. Сегодня Михаил, вчера Анатолий, до этого была Марина, а перед ней Виктор, который лидировал 1-е 4 тура и выбыл по состоянию здоровья прямо накануне 5-го, когда его место заняла Марина». «И о чем это нам говорит?» «О чем?» – заинтересованно спросил меня директор. «А о том, что именно в день подведения итогов 4-го тура заинтересованное лицо узнало, что победителем будет снова объявлен Виктор и устроило ему отравление прямо накануне 5-го, чтобы вывести из игры. Таким образом, получается, что вот в эти 3 дня между 4-м и 5-м турами, я показала ему на числа, в вашем кабинете неким таинственным образом завелся этот жучок, благодаря которому преступник смог подслушать, что здесь говорится». «Какой ужас!» – воскликнул директор. «Подождите ужасаться!» – остановила я его. «Вы у меня сейчас будете очень подробно вспоминать, кто заходил к вам в кабинет в эти 3 дня. Итак?» «Всех?» – обреченно спросил директор. «И без исключения», – подтвердила я, закуривая очередную сигарету. Глядя на записи в своем календаре и органайзере, директор морщил лоб, пыхтел, усиленно изображая работу мысли, а потом уверенно заявил: «Только свои». «Кто именно? Причем с фамилиями и должностями?» – спросила я. «Главбух Завьялов, зав труппой Данилов, главный режиссер Торопов, танцовщик Борисов, кладовщик...» Начал уныло перечислять директор, и тут я, подумав, перебила его. «Погодите, а кто сидел или стоял около подоконника?» «Никто», — уверенно сказал директор. «Нет у них такой привычки на подоконник садиться. Что они, мальчишки какие-нибудь?» Тут он осекся и виновато посмотрел на меня. «Что-то вспомнили?» — тут же спросила я. «Да», — виновато сказал директор. «Совсем забыл. Тут парень один приходил, студент. Сказал, что увидел объявление и хотел бы у нас по вечерам подрабатывать монтировщиком сцены». «Да, я помню, что вы за отдел кадров работаете», — кивнула я. «Ну, я, конечно, обрадовался. Кого я еще найду на такую зарплату? Дал ему листок бумаги, чтобы он заявление писал». «Он писал его на подоконнике?» — удивилась я. «Нет, то есть да», — ответил директор. «Вы меня совсем запутали», — помотала головой я. «Так нет или да?» «Понимаете, он вот здесь сидел», — директор показал на стул возле своего заваленного бумагами стола. «Писать ему было неудобно, а на столе для заседаний новые эскизы декораций лежали, так что там тоже негде было писать. Вот он на подоконнике и устроился. Еще сказал, что по студенческой привычке». «Где заявление?» — быстро спросила я. «Так он потом отказался», — огорченно сказал директор. «Спросил меня, придется ли ему еще и днем работать, а я ему честно и ответил, что да, потому что у нас есть детские спектакли. Тут он сказал, что это ему не подходит, и ушел». «Ну, хитрец!» — восхищенно воскликнула я. «Ну, молодец! Как ловко он все организовал! А как он выглядел?» «Года 22-23 ему», — начал вспоминать директор. «Одет прилично, но недорого. Довольно высокий, стройный, волосы светлые, глаза тоже. Нос», — задумался он, — «да обыкновенный нос». «Особые приметы какие-нибудь были? Шрам, татуировка, шепелявил, картавил. Ну, словом, хоть что-нибудь», — почти умоляла его я, но он в ответ только покачал головой. «Да самый обычный парень». «Но вы, если увидите его, то узнаете?» — спросила я. «Конечно, узнаю», — твердо заверил меня директор. «И на том спасибо», — вздохнула я. Вернувшись в гостиницу и поднявшись на свой этаж, я очень удивилась, не увидев нигде обещанного Пашьяном охранника. Но потом, когда подошла к комнате дежурной и услышала оттуда мужской голос, поняла, что этот охламон, призванный бдить и не пущать, смотрит с женщинами телевизор. «Работнички ножа и топора», — вздохнула я, но ничего говорить не стала. «Раз все конкурсанты у себя в комнатах, то незамеченным к ним никто не войдет. Так что до утра можно быть спокойной. А перед завтраком я сменщику этого лоботряса внятно объясню, что почем». «Бар еще открыт?» — спросила я у дежурной, когда она отдавала мне ключ. «Полчаса осталось», — ответила она, посмотрев на часы. «Значит, успею», — обрадовалась я и, войдя в номер, первым делом заказала кофе. Ночка мне предстояла та еще. В ожидании кофе я достала из сумки, снятый в кабинете директора театра, жучок и внимательно разглядела его через лупу. Дата изготовления меня порадовала. Это был, можно сказать, свежачок, а значит, покупался недавно, что значительно облегчало мне задачу, потому что салонов безопасности в городе было всего два. «Бастион», тот, что покрупнее и ассортимент там был побогаче, и «Гарда», которая изо всех своих силенок пыталась с ним конкурировать, помельче и поэтому не гнушалась комиссионными услугами. Дождавшись кофе, я устроилась поудобнее, закурила и начала размышлять. Итак, мы имеем двоих – парень и девушка. Парень купил аппаратуру и организовал прослушку в кабинете директора театра. А сам, сидя где-то неподалеку и совсем не обязательно, что в машине, узнавал результаты голосования. А вот девушка… А почему, собственно, девушка? Это вполне может быть и женщина в возрасте. Так вот, она проникала в гостиницу и добавляла лекарства в еду или питье. С этим все ясно. Но как она могла знать, кому и во что? Как ни крути, опять-таки получается, что эти двое близкие к конкурсантам люди. Бестолку промучившись часов до 12, я поняла, что надо дать отдых мозгам и решила лечь спать. С надеждой посмотрев на гадальные кости, я взяла их в руку, хорошенько потрясла и бросила. Выпало 30 плюс 15 плюс 8. «Вам откроются неизвестные ранее факты», — сказала я и вздохнула. «Эх, поскорей бы».